«Я помню Ричарда», — довольно улыбнулся гоблин. «Ну и человек был, скажу я вам, расчетливый в делах, хладнокровный по отношению к врагам, но вот лучшего друга и заступника найти было невозможно. Так вот, к чему я начал с него. Видите ли, Гарри, ваш предок, составляя завещание, сделал тайный договор в дополнение к нему, и гоблины до сих пор хранят этот договор, ведь больше ни один из Поттеров, до вас, во всяком случае, не попадал под условие». Крюкохват вынул из рунической папки свиток пергамента. Ричард Поттер мечтал о том, что однажды один из его потомков окажется таким же, каким был он, и составил дополнение к завещанию, по которому его наследник, обладающий даром демона, должен получить доступ к тайному сейфу, в который он сложил кое-что, что не хотел передавать семье, но хотел передать такому же демону, каким был он сам. Мистер Крюкохват, мальчишка безотрывно смотрел на папку с надписью «Эванс». «А что вы знаете о моей маме и ее семье? Мне говорили, она была из семьи Макдлов». «Боюсь, что нет, Гарри». Гоблин развернул папку. «Ваша мать, Лили, была чрезвычайно одаренной волшебницей из семьи Эванс. Фамилия распространенная, конечно, насквозь макдловская, а в ее семье не помнили волшебников, поэтому ее и считали макдлорожденной. Но мы сумели отследить ее семью до 17 века, а именно, до волшебницы Генриетты Эванс, личной придворной колдуньи ее величества королевы Анны. Конечно, никто в королевской семье не говорил о волшебниках, да и сама Генриетта была, надо сказать, весьма неброской с виду девушкой. Но вот колдунья она была великолепная, очень могущественная. Но была проблема. Как-то фрейлины королевы обнаружили, что Генриетта опаивает каким-то отваром наследников престола. Разумеется, никто не поверил, что она просто изготовила зелье против кашля, а потому на нее натравили инквизиторов. Гоблин тяжело вздохнул. Если бы за нее не вступилась королева, ее бы сожгли на костре, так что ее просто лишили магии. Гарри вздрогнул. С момента, когда он узнал о том, что он, волшебник, перспектива отказаться от магии и быть вышвырнутым обратно к Макдлам казалась ему чем-то более страшным, чем смерть или пытки. Да, ее лишили магии, продолжал Крюкохват. Пока или, как тогда это называлось. По сути же, ее под пытками заставили отречься от магии. А моя мама, именно, подтвердил его догадку Крюкохват. Генриетта Эванс знала, что отречение, данное под давлением, не будет длиться вечно. И магические таланты, проявившиеся у вашей матери, прямое доказательство, что она была права. В этой папке информация об Эвансах, знаменитой семье тайных королевских волшебников во многих поколениях. И эту папку я отдаю вам, Гарри. Семья Эванс слилась с Поттерами, так что мне, как вашему банковскому управляющему, эта информация не нужна, зато нужна вам. Здесь личные тайны Генриетты и Лили Эванс, информация о том, что их семья сделала для мира магии. «Спасибо, мастер Крюкохват, не стоит, Гарри». Гоблин поднялся с кресла. «Вернемся к делу о вашей сущности. Вы готовы сейчас принять то, что досталось вам от Ричарда Поттера? Только если по пути мы заглянем еще и в хранилище 687, нет нужды». Гоблин достал из ящика стола небольшой полотняный мешочек, протянул его Гарри. «Это личностный кошель, привязанный к вашему сейфу. Удобная штука. Надо сказать, даже если его украдут, вытащить из сейфа ничего не смогут, а вот вы сможете запросто. Назовите ему сумму и валюту, и она тут же появится либо целиком, либо частями, если сумма слишком велика. Подробнее рассказать не могу, это одна из тайн гоблинов. А пока что нам с вами стоит отправиться в хранилище под номером 42. Добраться туда с помощью тележки не представляется возможным, только с помощью ключа портала, хранящегося лично у меня». Щелчок портала, и вот они уже стоят перед сейфом, выбитым, казалось, прямо в скале. Вокруг было довольно темно, света магических светильников было явно недостаточно даже для обострившегося зрения демона. Гарри вгляделся в дверь сейфа. Огромный круг из сине-черного металла был украшен многочисленными рунами и символами. Гоблин взглянул на номер двери, вздохнул. «Не думал, что еще когда-нибудь открою эти двери», — прошептал он, но Гарри его услышал. Крюкохват приложил руку к специальной выемке, часть рун вспыхнула изумрудным сиянием. «Приложите ладонь, мистер Поттер, ваш предок знал толк в системах безопасности». Гарри приложил ладонь ко второму пазу, и спустя мгновение дверь просто растаяла в воздухе, как когда-то дверь сейфа 713. На самом деле, это был даже не сейф, а Скорее, комната, вырезанная в скале. Большая, никак не меньше 20 метров в диаметре, круглая комната. Вдоль стен расположились многочисленные книжные полки. Посередине стоял стол из красного дерева. Видимо, Ричард Поттер предпочитал иногда работать прямо в этой сейфе-комнате. И за этим столом у стены расположилась огромная витрина из прозрачного материала. Гоблин потом сказал, что это было освинцованное стекло. И в этой витрине боевое облачение вашего уважаемого предка. Усмехнулся гоблин, отследив взгляд восхищенного волшебника. Сохранено под чарами стазиса в первозданном состоянии, как и все, что есть в этом сейфе. Не гнется, не ломается. А чары вашего предка позволят изменить размеры под вас. Гарри с восхищением разглядывал снаряжение, в котором когда-то его много раз прадедушка сражался с невероятными чудовищами. Плотная черная рубашка, выполненная, казалось, из мелкой чешуи, на рукавах которой расположились два крепежа для волшебных палочек. Такие же черные штаны из плотной ткани. Прочный жилет темно-изумрудного цвета, выполненный, очевидно, из кожи дракона, богато украшенный рунами и тиснением. Гарри с удивлением заметил, что тиснения в точности повторяют его татуировки на груди. Длинные перчатки с шипами на костяшках и со щитками, выполненными из иссиня-черного металла, похожего на тот, из которого была сделана дверь сейфа. Высокие кожаные сапоги со шнуровкой и металлическим носком. На небольшой подставке, что стояло внутри витрины, расположились несколько драгоценных украшений, два почти одинаковых серебряных перстня, один из которых был с изумрудом, а другой со странным черного цвета кристаллом, который, как он узнал потом, даже гоблины не сумели опознать. Небольшой серебряный браслет с гравировкой и амулет в форме семиконечной звезды на цепочке. Все эти украшения буквально сияли от наполняющей их силы, как будто чего-то не хватает. Гарри всмотрелся во все это богатство. «Не хватает», — согласился Крюкохват. «Вы не замечаете оружие, которое обязательно должно было быть у охотника на чудовищ. У вашего деда, вы уж простите, что не перечисляю все те пра, которые должны быть, были два парных клинка, которыми ваш предок владел просто виртуозно. И где они?» — поинтересовался волшебник. «Здесь, разумеется», — улыбнулся гоблин. Ричард не любил таскаться с оружием на виду, а потому предпочел скрыть свои клинки в перстнях. Формула заклятия, скорее всего, была придумана им самим и была утрачена с его смертью. Если, конечно, он ее не записал никуда. Он сам составлял заклинания, поразился Гарри, знавший, что составлять свои заклинания получалось только у очень могущественных магов. Больше вам скажу, все здесь, в этом сейфе, так или иначе относятся к работе Ричарда Поттера. Прокомментировал Крюкохват. Золото он здесь, конечно, не хранил, но, поверьте мне, все эти вещи стоят гораздо больше, чем такое же хранилище, забитое золотыми слитками от дальней стены до самого порога. Знания, хранящиеся здесь, уникальны и бесценны. Гоблин вздохнул с какой-то странной завистью. Я подожду вас снаружи. Когда я вам понадоблюсь, мистер Поттер, только позовите. А вы не поможете мне? Удивился Гарри. «Не помогу, мистер Поттер», — с каким-то сочувствием в голосе проговорил Крюкохват. Ричард Поттер не одобрил бы, что к его вещам прикасается кто-то, кроме его наследника. «Как закончите здесь, позовите», — и оставил его в одиночестве, выйдя за дверь, которая уже успела материализоваться обратно. Гарри рассмотрел снаряжение собственного предка и готов был поклясться, что уже где-то и когда-то видел все это. Но вот где, почему-то душа требовала надеть это все, ощутить свою принадлежность к семье легендарного охотника на монстров и не менее легендарных магов. Хотелось быть самим собой. Дверца витрины открылась, Гарри дотронулся пальцами до снаряжения. «Кажется, я говорил, что мне нужна нормальная одежда». Усмехнулся он спустя 5 минут, застегивая на шее цепочку медальона, последней вещи, что была в той витрине. «Черт, а ведь удобно». Дедушка явно был ценителем комфортного снаряжения. Гарри взглянул в собственное отражение в стекле витрины и, пожалуй, на 5-6 веков опережал моду. Так, теперь бы понять, как эти перстни-клинки скрывают. Кольца, предусмотрительно надетые на разные руки, тут же поплыли, и спустя мгновение Гарри покачнулся, когда в руках материализовалось два странного вида клинка. Ох ты черт, два длинных клинка из сияющего от магии зеленого металла, похожего на тот, из которого были сделаны щитки на предплечьях. Черные с золотом рукояти лежат в ладонях как влитые, Хотя само оружие несколько тяжеловато для подростка, но оно и понятно, ковалось-то оно под взрослого человека. Да и ковалось ли, даже если и ковалось, то точно не рукой человека. Даже самый искусный мастер не смог бы сделать такие клинки. Казалось, это оружие сделано из самой магии, без использования инструментов. Гарри поднял оружие в руках, сделал пару выпадов в воздухе. Гарри вдруг стало любопытно, как это будет смотреться в сочетании с крыльями и прочими внешними изменениями. Разглядев самого себя, расправившего крылья, он довольно улыбнулся. Кто бы теперь узнал в нем Гарри Поттера? Волшебник даже сам себя не узнавал до конца. Разве что взъерошенные волосы выдавали в нем знаменитого мальчика, который выжил. В остальном же, совершенно другой человек. Совершенно другой. Казалось, он даже повзрослел на пару лет. «Прощай, мальчик Гарри, здравствуйте, мистер Гарри Джеймс Поттер». Оскалился он, силой воли обращая клинки обратно в кольца и складывая крылья. Вообще, стоило бы разобраться еще и со всеми теми книгами и шкафчиками, что разместились в сейфе, но это заняло бы целую вечность, так что волшебник решил, что на сегодня ему впечатлений хватит. А вот с завтрашнего дня он начнет постепенно познавать все то, что досталось ему от предков. Но это будет завтра, когда он закончит с покупками. «Крюкохват, выпускайте меня, я пока что тут закончил». Гарри вышел из сейфа, дверь за ним материализовалась обратно. «Мастер, а скажите мне вот еще что». Примечание к части. http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. Джинни даже подпрыгивала на месте от нетерпения. «А то я его что-то найти не могу». «Нет, не видела». Мисс Всезнайка тоже была на взводе. Ее взгляд перепрыгивал по толпе школьников с одного лица на другое. Девушка тоже пыталась отыскать друга, но найти знакомое сочетание растрепанной прически и очков велосипедов как-то не получалось. «Может быть, он уже в поезде?» Взгляд Гермионы зацепился за одно лицо. Мисс Грейнджер не зря слыла лучшей ученицей своего потока, вот только многие заблуждались в том, как ей удается быть лучшей. Дело было в том, что у нее была великолепная зрительная память. Однажды что-то увидев или прочитав, она без малейших трудностей могла это что-то воссоздать по памяти. Любое отсутствие логических связей бросалось ей в глаза. И теперь Гермиона была абсолютно уверена, что не видела раньше лица этого волшебника. Черная с темно-зелеными оттенками одежда, два массивных серебряных перстня на пальцах, приглаженные черные волосы и сияющие от магии глаза, острое лицо, буквально дышащее благородством. И ей показалось, или на мгновение, когда из-за туч выглянуло солнце, его зрачки обратились в щелочки, словно у змея или кошки. Возможно, это из-за зеленого с серебром, но у девушки возникло подозрение, что это может быть один из слизеринцев, с которыми они, по понятным причинам, не слишком хорошо общались. И все же было в этой фигуре что-то знакомое. Отличница перебрала все возможные варианты, но не могла уловить связи. Наконец, она решила, что обязательно найдет этого человека или в поезде, или уже в школе. Для Гарри август прошел с невероятной пользой. Впрочем, свободных деньков почти не было. Почти каждый день он просыпался пораньше, как и привык, завтракал тем, чем хотелось именно сегодня, после чего отправлялся в Гринготтс, где с помощью крюкохвата перемещался в сейф номер 42, где и проводил все время до обеда, познавая тайные знания семейства Поттер, особенно записи Ричарда Поттера, широко известного в узких кругах охотника на монстров. В познании собственных возможностей эти записи оказались бесценны. Без них молодой волшебник точно не смог бы понять принципы управления своим новым воплощением и уж точно много дольше искал бы границы демонической мощи, что свалилось на него. Многочисленные книги охотника на чудовищ оказались серьезным подспорьем и в понимании устройства магического мира, его древнейших традиций и обычаев, а также в самой сути магии. Было в этих книгах и такое, от чего трещали и рушились шаблоны. Было то, что старательно скрывалось современными волшебниками, чего они, по неведомым причинам, стыдились. К удивлению своему, Гарри осознал, что темная магия, после прочтения некоторых книг родного много раз прапрадедушки, уже не кажется ему равнозначной злу и не ассоциируется теперь ни с Волан-де-Мортом, ни со Слизерином, ни еще с кем-либо. Просто разделы магии, которые современное магическое сообщество поспешило забыть, не видя в них совершенно очевидной пользы и выгоды. Гарри буквально зачитывался книгами и свитками Ричарда Поттера о темной магии, о магии крови, о некромантии. Гарри был весьма удивлен. Современные волшебники почитали некромантию исключительно темным искусством, суть которого в том, чтобы лишать умерших смертного покоя и воскрешать мертвецов. Но ведь суть-то была диаметрально противоположная. Да, будущим мастерам некромантии приходилось изучать то, как оживляют тот или иной тип мертвецов, но только затем, чтобы знать, как с ними бороться. Например, чтобы знать, где достаточно отрубить ожившему по рождению тьмы голову, а где этого делать нельзя ни в коем случае. Но основной части людей было достаточно знать, что эта магия связана со смертью, и они предпочитали дрожать и бояться, а не стараться понять саму суть. Похожая ситуация была и с магией призыва, люди запретили ее просто потому, что боялись всего, что не могли объяснить. Как пещерные люди, которые так боялись молнии и грома, что предпочитали думать, будто это гнев богов, рассуждал Гарри, дочитывая записи Ричарда Поттера о призываемых духах. Так и маги боятся всего темного, не видя в этой магии очевидной пользы, не видя истины. Но все же книг было так много и были они такого объема, что Гарри за месяц не осилил и десятой доли из библиотеки своего предка. А ведь он занимался по много часов, практически не отрываясь и не отвлекаясь ни на что больше. Но уже сейчас, и Гарри это понимал, он как минимум превосходил по уровню познания едва ли не всех своих однокурсников. Почему-то новому ему хотелось не пасть из задних, не лентяйничать, а совсем наоборот, быть впереди всех, познавать как можно больше и извлекать из этого знания собственную выгоду. Знание – сила. Наконец-то он понял, что означает эта фраза. Зная больше, чем остальные, ты становишься сильнее их, получаешь неоспоримые преимущества, можешь переиграть соперников на их же поле. Гарри постепенно менялся в течение месяца, проводя в подземельях банка по 10, а иногда и по 12 часов. По вечерам он занимался физически. Маг должен быть силен телом. В здоровом теле, здоровый дух, а именно сила духа влияла на то, как он сам себя контролирует и как сильны будут заклинания. Многого за месяц, конечно, достичь не получилось, но и то, что удалось сделать, Гарри казалось приличным результатом. Во всяком случае, после комплекса восстанавливающих зелий, купленного им в аптеке Косого переулка, а также специального сочетания диеты и упражнений, доступных любому волшебнику, он избавился от болезненного вида, несколько поднабрал вес, перестав выглядеть, будто узник Освенцима. Вскоре Гарри заметил, что бардак на голове, ошибочно называемый прической, ему не нравится. Своевольные волосы пришлось долго приводить в порядок, но в результате удалось превратить торчащие во все стороны патлы во вполне аккуратную и ладную прическу. Непокрытая простоблеском зализанность, какая была, например, у Драко Малфоя, а просто аккуратная прическа, простая, без особых изысков, но приятная глазу и даже весьма органично смотрящаяся. Он даже не заметил, как прошел август. Если бы трактирщик Том не одернул его за ужином 31 августа, он бы утром так и пошел, по привычке, в Гринготтс. Благо, хоть вещи были упакованы заранее, так что долго собираться не пришлось. Единственное что, пришлось срочно топать к крюкохвату и договариваться с ним о тайной переправке книг Ричарда Поттера в Хогвартс. Вести эти бесценные экземпляры с собой не хотелось по нескольким причинам. Во-первых, все бы не влезло. Во-вторых, даже если бы он воспользовался чарами незримого расширения, суть которых узнал в книгах деда, было бы тяжело объяснить ребятам, каким образом в его чемодане оказались материалы по запрещенным разделам магии и зачем они ему нужны. Ну и в-третьих, Гарри впервые за 3 года задумался, почему по прибытии вещи в школу доставляют домовики, а по отбытии ученики их тащат к поезду самостоятельно. Вывод напрашивался сам собой, по прибытии весь багаж проверяется, пока ученики наслаждаются пиром. В конце концов, с крюкохватом удалось придумать схему, как быть. Гоблин долго что-то судил-рядил с гоблином постарше, но в итоге Гарри стал обладателем еще одного пространственного кошеля вроде того, какой был привязан к его золотому запасу. Только этот кошель был больше и умел пропускать сквозь себя книги, свитки и все такое прочее. Гарри достаточно было протянуть в кошель руку и назвать, что именно ему надо. А вот чтобы точно знать, что ему надо, волшебник стребовал с гоблина перечень всего того, что было помещено в этот сейф Ричардом Поттером. Опись Гарри переписал себе в обычный магловский блокнот, который постоянно теперь таскал с собой. На вокзале Кингс-Кросс Гарри оказался несколько раньше необходимого. Разумеется, он очень соскучился по друзьям, с которыми все это время поддерживал переписку. Судя по контексту, Рон и Джин не знали, что он сбежал от Дурсли. Вот только откуда, если он им об этом не говорил? Впрочем, вопрос этот оставался пока без ответа, так что Гарри решил, что обязательно расспросит Рона о том, как они все о нем узнали. И в силе, демон в душе буквально вопил о том, что все это подозрительно. А вот Гермиона, писавшая ему во все той же манере, из подозрений выпадала моментально. А еще этот демон хотел пойти на эксперимент. Гарри решил, что если заметит среди толпы школьников Рона и Гермиону, то первым не подойдет, сделает вид, что не заметит. Узнают ли они нового его, а если узнают, то что предпримут, как отнесутся. Разумеется, вскоре он поймал на себе заинтересованный взгляд Гермионы, которая осматривала весь перрон в поисках друга. И очень большого труда ему стоило не подойти к старым друзьям. Демону хотелось появиться эффектно, а Гарри, в общем-то, не возражал нисколько. Кроме того, рядом были мистер и миссис Уизли, общение с которыми он теперь опасался. В учебниках тауматургии, искусство магии крови, он вычитал, что на самом деле означает статус предатель крови. Это семейство рыжеволосых волшебников так называют не за общение с маглами, как они пытались убедить его. Предатель крови, жуткое проклятие, несмываемый позор перед магией и собственной семьей. Убийство члена своего же рода, вот истинная сущность этого статуса. Гарри стало понятно, отчего на самом деле нищенствуют Уизли. С ними просто никто не хочет иметь дела, и он теперь прекрасно понимал, почему. И, с некоторым сожалением, понимал, что и сам теперь не так уж и рад видеть Рона. Нет, понятное дело, сын за отца не в ответе, но все же, почему они не признались ему, когда он спросил, что значит это сочетание? Стыдились, боялись, или, может, хотели показаться безвинно обиженными кроткими овечками? Гарри намеревался это выяснить. Пока же он решил, что для виду будет общаться с Роном и остальными, но только чтобы выяснить, заделали их семью, окрестили предателями. Раздался громкий свисток, призывающий всех сопровождающих покинуть вагоны, а всех пассажиров, занять свои места. Гарри заметил, как поспешили в вагон его друзья, решил, что они его так или иначе пойдут искать, и осторожной тенью скользнул в соседний вагон, в котором занял целое купе, завесив шторки и заперев дверь хитроумным заклятием, чтобы больше никто туда не заглянул, пока его нет. Джинни в первом же купе встретилась со своими однокурсниками, которые и позвали рыженькую второкурсницу к себе в компанию, а вот Рону и Гермионе удача улыбнулась только в самом конце вагона. Странно, Хогвартс-экспресс был предназначен для школьников, и, кроме волшебницы, развозившей тележки с едой, взрослых они раньше не видели. Незнакомец был одет в поношенную, штопанную-перештопанную мантию, болезненного вида и изможденный, но совсем еще не старик, светло-каштановые волосы едва тронуты сединой. Ребята закрыли дверь и сели подальше от окна. «А это кто такой?» – шепнул Рон. «Профессор Р. Д.Ж. Люпин», – незамедлила с ответом Гермиона. «Откуда ты знаешь? Посмотри на чемодан». Она показала на полку над головой мужчины. Маленький потрепанный чемодан был перевязан веревкой, аккуратно связанной из множества маленьких веревочек. В одном из углов была надпись «Профессор Р. Д.Ж. Люпин». «Интересно, что он преподает?» Рон, прищурившись, глядел на его бледный профиль. «Защиту от темных искусств. Только по ней нет преподавателя. У них было уже два учителя по защите, на первом курсе и на втором. Ходили слухи, что на эту должность наложено заклятие». Вагон дернулся, поезд начал постепенно набирать ход. Поболтав немного с Роном, Гермиона поднялась с места. «Пройдусь немного», — сказала она. «Может, Гарри заодно увижу, приведу к нам». «Давай», — согласился Рон, не отрываясь от поглощения сэндвичей, что упаковала ему с собой миссис Уизли, и даже не думая присоединяться к ней, хотя Гермиона думала, что ее посыл более, чем ясен. Отличница вышла из купе. Если Рону гораздо важнее обжираться, чем искать лучшего друга, пусть себе обжирается в одиночестве. Вообще, Гермиона считала, что у Рона эмоциональный диапазон как у зубочистки. Наверное, она бы и не стала с ним дружить, если бы не Гарри, который стал для отличницы и раздолбая связующим звеном и умудрялся находить общий язык с каждым из них, пусть и отдавал все больше предпочтения Рону. Гермиона его не винила, понимала, что иногда бывает невыносимой, что иногда ее заносит, но что было поделать. Она с детства привыкла, что друзей у нее почти нет, привыкла прятаться за книгами, чтобы общением с книгами забить полное отсутствие общения с друзьями. Теперь же, когда Гарри не было рядом с ними, Гермионе не слишком хотелось находиться рядом с Роном, который ни о чем, кроме еды, шахмат и квиддича, самостоятельно поддержать разговор не мог. Так что отличница решила пройтись и отыскать, наконец, действительно друга, а не того, кто общается с ней ради домашнего задания. Она заглянула, на всякий случай, в каждое купе их с Роном вагона, вдруг пропустили, когда грузились. Но нет, Гарри здесь не было. Тогда девушка решила пройтись по поезду, и в первом же соседнем вагоне обнаружила намертво запертое купе, которое не поддалось даже заклятию Элла Хомера. Но как только она уже решила продолжать путь, как ей на спину легла рука и приятный голос лучшего друга сказал: «Привет, Гермиона». Девушка вздрогнула, резко обернулась. Перед ней стоял тот самый слизеринец, на которого она обратила внимание еще на вокзале. Гермиона с удивлением смотрела на преобразившегося друга. «Черт, совершенно же другой человек. Гарри, рад видеть, что ты меня, наконец, узнала». Волшебник обнял подружку. «Ты так изменился. Ты даже примерно не представляешь, насколько, и настолько же соскучился». Улыбнулся он, после чего, к огромному удивлению Гермионы, одним движением руки и не произнося ни слова, открыл дверь в купе, в которое она так стремилась попасть. «Зайдем, пообщаемся, с меня чай и сладости. Надеюсь, не производство близнецов», — улыбнулась она в ответ, не в силах отвести взгляд от изрядно похорошевшего Гарри и мысленно отмечая, что ее друг только что воспользовался магией без палочки, и рассчитывая чуть позже спросить у него, как он это сделал. «Может, лучше к нам в купе, там Ирон нас ждет. Не хочу, чтобы у нас были лишние уши». Гарри пропустил подругу к себе, зашел в купе, жестом руки снова запер дверь. «И я сейчас не о Роне. Как ты?» Купе, в котором едет профессор Люпин, было единственным, в котором оставались свободные места. Улыбнулся в ответ волшебник, доставая из сумки термос с чаем и пакетик с шоколадным печеньем. «И да, он не спит. Притворяется, хоть и очень хорошо. Да как ты увидел? В жизни не видел, чтобы кто-то заснул так быстро и так долго лежал щекой на холодном стекле без движения». Улыбнулся Гарри, вспоминая, как укладывался спать Люпин. «Ладно, чего это я? Как твои каникулы?» «Просто прекрасно». Гермиона приняла от друга чашку душистого и ароматного чаю. «Знаешь, во Франции, оказывается, тоже есть своя магическая школа, только вот они туда чужих, к сожалению, не допускают, всячески стараются оберегать собственные тайны. Да уж, не по пути нам с ними». Гарри сделал глоток чаю. «А твои как твои маглы?» Гарри чуть не поперхнулся, услышав это. Впрочем, он быстро нашелся с ответом. «Когда я от них сбегал, были живы». Теперь уже едва не поперхнулась Гермиона. Гарри похлопал ее по спине. Девушка с трудом откашлялась. «То есть сбегал. А, так Рон не потрудился тебе рассказать». «Да, волшебник сделал еще глоток напитка из шиповника. А ведь он был в курсе, что я сбежала к дяде с тетей, если судить по его письмам. Но почему, не рассказал или почему я сбежал?» — улыбнулся Гарри, глядя на растерянное лицо подруги. «Почему не сказал, я не в курсе. А вот почему сбежал. Надоело, знаешь ли, жить жизнью домового эльфа и груши для битья. То, что на меня натравили злобного бульдога, стало последней каплей». Гермиона с ужасом слушала, как прошло лето ее лучшего друга. Нет, разумеется, она знала, что жизнь Гарри у родственников не идеальная, давно уже заметила, что он вечно ходит в каких-то обносках и выглядит изможденным. Ну, то есть выглядел. Но она даже и подумать не могла, чтобы кто-то мог так издеваться над подростком. А он ведь даже ни разу не пожаловался никому, никогда не сказал, как именно плохо ему живется. Теперь ей стало понятно, почему он так не хотел возвращаться на лето домой. И стала понятна брошенная в июне фраза: «Лучше уж снова впасть к Василиску, он хотя бы пришибет быстро». Бедолага, насколько же стальная у него воля, что за все время он ни разу не сорвался и все это время оставался самим собой, сохранял доверие к людям. «Но и это не все», — наконец, сказал он. «Есть кое-что гораздо хуже». «Что может быть хуже?» — сглотнула Гермиона. Гарри примолк на несколько секунд. «Ну, Гарри, не молчи. Что произошло?» «Еще хуже то, что вы с Роном скоро перестанете со мной общаться. Ты в своем уме?» Гермиона даже покрутила пальцем у виска. почему мы должны перестать с тобой общаться? Ты же наш лучший друг. Знаешь, Гермиона, Гарри поднялся на ноги, отставил чашку в сторону. Пожалуй, я лучше покажу. Только ты, пожалуйста, не кричи от ужаса. Хорошо, покажешь что? Покажу, что произошло. Волшебник прикрыл глаза, почувствовал, как оживают, повинуясь его воле, татуировки и ощутил, что за спиной вот-вот возникнут крылья. Надеюсь, ты, увидев, кто я, не станешь меня проклинать. И спустя мгновение купе, предусмотрительно защищенное заглушающими чарами, наполнил испуганный вскрик 13-летней девушки. Глава 6. Когда Гарри сказал ей, что есть нечто гораздо худшее, чем тот кошмар, что каждый день происходил с ним в доме Дурсли, она и подумать не могла, что произойдет. Когда глаза ее лучшего друга вдруг стали похожими на щелочки и засияли магическим огнем, она вздрогнула. Когда он закатал рукава странной чешуйчатой рубашки и показал ей сияющие зеленоватым огнем татуировки, она хотела возмутиться. Татуировки, по ее мнению, были чем-то из уголовного мира. Когда, мгновением позже, за его спиной сам собой появился какой-то странный плащ, она растерялась, заготовленная речь о тату застряла в горле. А вот когда плащ с хлопком распахнулся, девушка вскрикнула от ужаса. Это был совсем не плащ. Это были огромные кожистые крылья, похожие на драконьи или демонические. Боже, Гарри, с трудом пересилила себя девушка. Что с тобой случилось? Я не знаю. Крылья моментально сложились обратно в плащ, после чего и вовсе исчезли. Подросток упал обратно на сиденье, но очень хотел бы узнать. Ну что, Гермиона, ты все еще хочешь продолжать со мной общение? Знаешь, Гермиона сглотнула, руки ее тряслись от того, что она только что увидела. Я не знаю, что это было, но, я пойму, если ты уйдешь. Гарри откинулся на спинку сиденья. Правда, и даже совсем не обижусь. Нет, Гарри, ты точно не в своем уме. Девушка пересела так, чтобы оказаться рядом с ним. Неужели ты думаешь, что уйду? Ты стал моим первым другом за всю жизнь. Если бы не ты, я бы сейчас тут не сидела. Ой, да брось, смутился Гарри. Да, не сидела бы, с нажимом повторила Гермиона. Или ты думаешь, что я не поняла, что это ты тогда, в день нападения тролля, потащил Рона за собой? То, что в тебе проявилось что-то необычное, так скажем, демоническое, конкретизировал Гарри. Говори, пожалуйста, как есть. Хорошо, согласилась девушка. То, что в тебе проявилось что-то демоническое, еще не делает тебя дьяволом во плоти. Ага, конечно, отрешенно проворчал волшебник. Слушай, я понимаю, тебе неловко, что ты стал таким, но, черт возьми, ты остаешься все тем же Гарри. Боюсь, не все с тобой согласятся, усмехнулся Гарри, протягивая руку за еще одной печенюшкой. Большая часть из тех, кто узнал бы о моей новой сущности, считали бы меня какой-нибудь темной тварью, захватившей тело бедного несчастного Гарри Поттера. Вполне справедливо, надо сказать, считали бы, имеют право. Нет, Гарри, все-таки профессор Снейп прав кое в чем. Гермиона улыбнулась. Ты иногда бываешь полным идиотом. Ну спасибо, пожалуйста, совершенно серьезно ответила девушка. Слушай, я тоже не знаю, что с тобой произошло, но уверена, что ты все тот же Гарри, а все эти дополнения, они в чем-то даже прикольные. В любом случае, я помогу тебе разобраться. Гермиона, я... Помолчи, пожалуйста. Девушка доверительно взяла его за руку. Я понимаю, что ты чувствуешь, но я тебе помогу, потому что ты мой друг, единственный настоящий друг, который со мной не ради домашки или собственной выгоды, а для этого и нужны друзья, чтобы оказывать друг другу помощь. Гарри не нашелся, что ей ответить. Он на самом деле ожидал, что в усмерть перепуганная Гермиона попросит немедленно ее выпустить или, там, постарается хотя бы отползти подальше после того, как увидит, что произошло с ним. И он правда не винил бы ее, если бы это произошло. Но такая реакция была для него полной неожиданностью. Гермиона не испугалась. Нет, конечно, испугалась, но, скорее, от неожиданности, а не от того, что она увидела. И это выбило его из колеи. Как реагировать? Что делать? Первой решилась сама отличница. Гарри, слушай, я правда тебе верю, и помогу всем, чем смогу. Мы поймем, что с тобой случилось. Гермиона, одну просьбу, прежде чем мы с тобой выйдем и направимся к нашему с тобой рыжеволосому другу. Все, что угодно. Я бы не хотел, чтобы об этом, Гарри провел перед собой ладонью, как бы показывая, о чем именно говорит, кто-то знал, кроме нас двоих. Я не смею просить от тебя непреложный обет, потому что верю тебе, но, нет-нет, ты прав. Отличница смотрела прямо в пространство перед собой, как происходило всегда, когда она сильно задумывалась. Думаю, никому не стоит знать о том, кто ты. Наверное, даже Рону лучше не говорить, и учителям тоже. Уж больно темно ты выглядишь, не поймут. Гермиона, да тут такое дело. Гарри довольно улыбнулся. Все, с Гермионы сошел шок, она уже восприняла то, что произошло, и в панику уже не впадет. Значит, можно спокойно говорить. Я не знаю, как именно это случилось и какие силы тут завязаны, но знаю, что со мной. Вот только это знание может быть опасно для тебя и окружающих. Но ты уже что-то придумал. Да, не придумал, а узнал. Я нашел несколько способов запечатать тайну в сердце человека. Гарри сделал глоток уже подостывшего чаю. Не подумай, что я тебе не доверяю, но эта информация опасна. И если она попадет не в те руки, быть беде. И очень большой беде. Я понимаю. Как-то по-взрослому кивнула Гермиона. Что мне надо сделать? Повторяй то, что я скажу. Рон уже успел заскучать, сидя в полном одиночестве. Спящий профессор не в счет. Уже даже сэндвичи кончились, уже даже надоело с самим собой играть в волшебные карты, а Гермиона все не возвращалась. Вот куда она запропастилась. Дверь осторожно распахнулась, в дверь зашли отличница и... Здорово, Рон! Хлопнул обалдевшего Уизли по плечу парень, в котором с трудом угадывался его старый друг. Я, это... С трудом промямлил Рон, пытаясь прийти в чувство. В смысле? Привет, Гарри. Слушай, тебя прямо не узнать. Решил, что хватит мне выглядеть магловским оборванцем. Усмехнулся Гарри, присаживаясь на сиденье подальше от спящего профессора. И не только потому, что тот не спал на самом деле, но и потому, что от Люпина ощутимо несло волчьим духом. Из книг своего предка Гарри знал, что это запах оборотней. Не в смысле запаха, а в смысле ощущений, что ли. Чаю. Кстати, о маглах. Рон с благодарностью принял чай. Мне папа рассказал, что ты сбежал от них. Правда, ты бы тоже сбежал, если бы на тебя натравили бульдога, а потом даже помощь не оказали. Гарри краем глаза заметил, как вздрогнул Люпин, услышав это. Но как ты? Где ты был? Тебя обыскались. Спрятался у всех на виду. В дырявом котле месяц просидел, никуда толком не высовываясь. Гарри попытался найти ложь поудобнее, заодно и отвести разговор подальше от опасной темы. Ну, сам понимаешь, Блэк, его ведь до сих пор не поймали. Говорят, он сбежал из Азкабана, чтобы найти меня. Откуда ты знаешь? Удивился Рон. Подслушал разговор двух алкоголиков в баре, трепались, что это Блэк продал мою семью Волан-де-Морту. Самое интересное было в том, что Гарри почти не солгал. Он же не уточнял, что один из этих алкоголиков ныне спал в их купе, а второй сейчас всеми силами скрывал свою демоническую сущность. А о том, что его отец дружил с Люпином и Сириусом Блэком, равно как и том, что Блэк, его крестный, Гарри рассказал Крюкохват, который, будучи поверенным Поттеров, принимал от Джеймса и Сириуса договор, по которому из сейфа Блэков на детский счет Гарри ежемесячно отчислялось приличное количество золота. Собственно, по этой причине Гарри и не верил, что Блэк мог предать семью Поттеров, и намеревался, по возможности, выяснить все обстоятельства этого дела. И если бы беглый узник действительно оказался предателем, Гарри, не задумываясь, выпустил бы ему внутренности без всякого помилования и сожаления. То есть ты знаешь, что он, ну, хочет меня убить? Знаю. Грустно улыбнулся демон. Ничего, надеюсь, в Хогвартс он не сунется. Там же Дамблдор, верно? Под его прикрытием нам ничего не грозит. Похоже, любопытство Рона подобный ответ удовлетворил. Во всяком случае, он перестал говорить про Блэка, заведя вместо этого разговор про Хагсмит. У Гарри вообще сложилось ощущение, что его рыжий друг специально ему душу травит. Хогвартс-экспресс сдержал курс на север. Погода за окном помрачнела, небо заложило тучами. Реже появлялись поля и фермы. По коридору туда-сюда стали ходить люди. Живоглот, пушистый полукнизл, которого себе купила Гермиона, обосновался на коленях у хозяйки, повернув курносую морду к Рону. Его желтые глазки буравили заветный карман. С попутчиком им, конечно, не очень повезло, но была в этом и польза. После полудня зарядил дождь, за окном проплывали расплывчатые очертания холмов, и ребят стало клонить ко сну. Гарри, наконец, нашел легальный повод сбежать от Рона. Пойду подремлю. Он устало потер глаза. До прибытия еще часов 6, а я с утра немного не выспался. Рано встал. Да ладно, Гарри. Попытался его остановить Рон. Ты серьезно собрался спать? Да, Рон. Я правда немного не выспался. Гарри подмигнул Гермионе. Они договаривались в купе, что если он уйдет, она со временем присоединится к нему под надуманным предлогом. Они не закончили, просто решили прерваться, чтобы Рон не пошел их искать. Гарри вышел из купе, потихоньку направился в соседний вагон, буквально ощущая на себе взгляд рыжего друга. Сегодня он не стал его расспрашивать, это успеется. Демон рассчитывал подобрать более выгодный момент, тогда было больше шансов выяснить полезную информацию. А пока он и в самом деле рассчитывал поваляться немного, пока Гермиона не придет. Тебе не кажется, что он какой-то странный? Рон почесал нос. Я бы на его месте тоже так поступила, прокомментировала Гермиона, невольно потирая плечо, на котором находился скрытый магией символ, похожий на часть татуировки, что была на руках Гарри. Метка демона, которая запирает тайны в душе человека даже от таких могучих средств, как сыворотка правды, заклятие подчинения и даже от телепатии. И отличница еще собиралась выяснить у друга, откуда он узнал о таком заклятии. Бедолага, даже страшно представить, что он пережил. Ну, это же Гарри, он справится. Как-то самоуверенно ответил ей Рон. В первую очередь, Рон, он, человек, вспыхнула девушка, точно спичка. 13-летний парень всю сознательную жизнь прожил, будто домовой эльф. Впрочем, знаешь, тебе не понять, наверное, и никому из нас, кто жил в атмосфере доброты и родительской ласки, не понять. В дверь купе постучали. Гарри, не отрывая головы от сумки, на которой лежал, шевельнул пальцами, дверца поползла в сторону, в купе зашла Гермиона. Продолжаем разговор. Мягко усмехнулся демон, заворачиваясь в собственные крылья, будто в одеяло. Мы остановились на том, что мне известно о самом себе и какими возможностями теперь обладаю. Я весь месяц проторчал у гоблинов, осваивал записи своих предков обо всем, что только касалось магии, свыкался со своим новым воплощением. Конечно, над телом и душой еще работать и работать, но и текущего уровня достаточно, чтобы без проблем справляться со школьным курсом. Да и вообще, надо, наверное, приналечь на учебу. Кто ты и что ты сделал с Гарри? Удивленно посмотрела на него Гермиона, но голос ее был веселым. А как же Квиддич и остальное? С Квиддичем что-нибудь придумаем, а на остальное у меня разрешения нет. Демон глядел куда-то в потолок. Дурсли, сама понимаешь, не подписали мне разрешение на Хагсмит, а всякие раздолбайства и злоключения уже за 2 года вот тут сидят. Гарри чиркнул по шее пальцем. Так что время будет. Может, даже откажусь от какого-нибудь прорицания в пользу рун. Говорят, профессор Трелани, та еще обманщица. Зараза, да что тут такая холодина? А ведь точно. Гермиона тоже зябко вздрогнула. Как будто похолодало. Иди сюда. Гарри сел на сиденье, приобнял подругу. Мгновением позже девушка была прикрыта большим кожистым крылом. Кровь, гоняемая по жилкам, создавала приятное тепло. Теплее, угу. Отличница сжалась под мощными крыльями и зябко затряслась в объятиях друга. Спокойно, мисс Гринджер. Попыталась она убедить себя. Он просто хочет мне помочь согреться, не надо тут обо всяком думать. Странно, было же тепло еще пару минут назад. Поезд дернулся и начал сбавлять ход. Гарри ощутил волну потустороннего ужаса, что приближалась к вагону. И вместе с этим ужасом пришла и волна того холода, который они с Гермионой ощутили. Поезд дернулся и остановился. Судя по звукам в вагоне, с полок посыпались вещи. Неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. «Гарри, мне страшно!» Вжалась в него девушка. «Люмос Фламора!» Щелкнул пальцами демон, с которых сполз маленький косматый шарик, осветивший купе мягким светом, а сам демон лишь плотнее закрыл подругу крыльями. «Спокойно, Гермиона, спокойно! Никто из смертных без моей воли не откроет дверь!» «Ты со мной, все хорошо», словно в противовес его словам, дверь вздрогнула и заискрилась. Гарри едва не завыл, чувствуя, как ломаются его чары. Кем бы ни был его противник, это точно был непростой смертный человек. Волшебник осторожно выскользнул из объятий подруги, закрыл ее собой. Дверь, наконец, поддалась, поплыла в сторону, и в купе скользнуло нечто, завернутое в длинный плащ, дементор. Темная сущность, вернувшаяся из-за той стороны грани жизни и смерти, одни из самых страшных существ, питающихся хорошими чувствами и воспоминаниями. Кто вообще подпустил их к поезду, наполненному детьми? Существо, не обращая на демона внимания, потянулось вперед, видимо, желая прикоснуться к Гермионе, которая вжалась в сиденье и боялась даже пошевелиться. С хлопком раскрылись крылья, оградившие девушку от чудовища, и ей показалось, будто ее оградили от посторонней магии какой-то нерушимой завесой. Стало гораздо теплее и спокойнее. Гермиона успела заметить, как в руках Гарри из ниоткуда появились два узких зеленых клинка, вспыхнувших от той магии, что ее друг пропускал через них. А вот дальнейших событий она не видела, кожистые крылья демона перекрыли ей обзор. Она лишь услышала рык, который, очевидно, издал Гарри, заметила отблеск зеленого клинка, услышала гулкий звук, как будто кто-то выл или стонал, а затем морок начал спадать. Гарри еще какое-то время стоял, тяжело дыша и стараясь, видимо, прийти в норму. Клинки исчезли, будто их и не было, крылья с тихим хлопком исчезли, а волшебник, пинком заперев дверь, рухнул на сиденье. «Гарри, что с тобой? Воды!» – прохрипел он. «Что? Воды?» – повторил демон. «И погаси свет, если тебе не тяжело, глазам больно. Что? Что это было?» – осторожно спросила девушка, протягивая Гарри чашку остывшего чая. Тот приложился к жидкости так, словно неделю выживал в пустыне. «Это был дементор», — пояснил он. «Жуткое чудовище, питающееся положительной энергией. Я тебе потом как-нибудь расскажу, что там, под плащом. Вот только не пойму, что они тут забыли. Единственное их поселение в Британии — Азкабан, а до него отсюда слишком далеко. Может быть, они искали Сириуса Блэка?» — предположила Гермиона. «Угу, в поезде, полном школьников». Гарри налил вторую кружку и осушил ее одним махом. «Боже, ну и мерзкие ощущения, как ты?» Девушка подсела к нему поближе. «Бывало и лучше». Демон сглотнул. «Ничего, это пройдет. Борьба умов всегда такая утомительная». Гарри понял, что Гермиона его не понимает. «Понимаешь, оградив свой разум, ты становишься невидимым для таких существ. Ты как бы есть, но становишься им неинтересен. Но он чувствовал тебя, твой страх и твои чувства. Я, как смог, защитил тебя. А когда дементор потянулся к тебе, мне не оставалось ничего, кроме как нанести ему вред, показывая, под чьей ты защитой». Волшебник съел кусочек шоколадного печенья. «Зараза, хотел бы я взглянуть в глаза тому идиоту, что пустил их в поезд, Гарри». Попыталась привлечь его внимание девушка. «Да, спасибо тебе большое». Гермиона снова обняла его. Третий курсник почувствовал, что краснеет. «Уверен, ты бы сделала для меня то же самое». Волшебник все еще немного дрожал от того объема зла и холода, что ему пришлось принять на себя, дабы она не пострадала. Они посидели вместе еще немного. Гарри заклинанием призвал часы. «Через полчаса будем в Хогвартсе. Надо переодеться. Я не выйду», — вздрогнула Гермиона. «Я боюсь. А вдруг оно еще не ушло? Не бойся, ведьмочка моя». Гарри поднялся с места. «Я тебя в обиду не дам. Не хочешь выходить? Ну и не надо. Акция мантия Гермионы». «Гарри, это были бесполочковые манящие чары?» «Ага», — кивнул он. «На самом деле, колдовать без палочки не так уж и сложно, как нам хотят показать. Я тебя научу, если будет желание. А пока...» Он поймал свободной рукой аккуратно уложенную мантию. «Ты переодевайся, я снаружи покараулю, чтобы к тебе никто не подобрался». Глава 7. Вы это видели. Рон дрожал от ужаса и заикался похлеще, чем Квиррелл в свое время. «Если бы П-профессор Люлюпин не проснулся...» «Спокойно, Рон». Новый учитель защиты протянул всем по кусочку шоколада с орехами. «Съешьте, вам это поможет. После встречи с дементорами это довольно неплохое лекарство». «Спасибо». Гарри разломал протянутый ему кусочек на несколько поменьше. В купе они зашли вскоре после нападения дементоров, хотели удостовериться, что с их другом все в порядке. Ведь если даже демона так прошибло волной холода и ужаса, то можно было представить, что происходило с обычными детьми. Однако же, Рону повезло, что в момент визита дементора в купе сидел взрослый волшебник, сумевший заклинанием Патронуса, о котором Гарри вычитал в книгах предка, но который ему никак не получалось призвать, отразить нападение чудовища. Люпин был очень рад встретиться с Гарри, хотя и не сдержал удивления, когда увидел не худосочного заморыша в обносках, а настоящего благородного джентльмена. Что-то волшебнику подсказывало, что оборотень вообще не просто так оказался в поезде. Постепенно поезд подъехал к станции Хаксмит, и все вошло в норму окончательно. Добродушно улыбающийся великан Хагрид зазвал к себе первокурсников. На скале, прикрытой лесом, возвышались острые шпили трех самых высоких башен, Гриффиндора, Когтеврана и Астрономической. Увидев знакомые шпили, ученики второго курса и старше, наконец, почувствовали себя как дома. Однако до самого прибытия к главным дверям замка, Гарри не оставляло ощущения странного беспокойства, что забыли дементоры в поезде. В ту версию, что рассказал им Люпин, что они искали в поезде Сириуса Блэка, демон не верил ни на кнат. Кто-то всерьез рассчитывал, что школьники будут скрывать беглого преступника. Да и сам Сириус был, очевидно, не идиотом. Идиот бы не смог сбежать из самого охраняемого места в мире, чтобы подвергать себя опасности. Когда они проходили в большой зал, Гарри краем глаза заметил, что у входа на лестницу стоит и очень внимательного кого-то ищет в толпе мадам Помфри. Интересно, чего ради она тут? Впрочем, наверное, понятно, почему. Дети есть дети, мало ли кому могло от встречи с дементорами крышу снести. Демон, сокрытый под маской человека, прикрыл глаза, в голове у подростка начала формироваться картинка. Вот только картинка эта совершенно не радовала. Единственным свободным купе в вагоне, в который загрузились Рон и Гермиона, было купе, в котором спал новый учитель, по совместительству, общий друг моего отца и Сириуса Блэка. Мысленно рассуждал Гарри, пропуская песню распределяющей шляпы мимо ушей. Люпин уселся туда минут за 10, когда ребята появились на платформе и остановились напротив вагона. Рыжие макушки семейства Уизли только слепой не увидит. Потом дементоры, которые внезапно начинают проверять поезд, и преподаватель моментально пытается произвести впечатление, спасая ученика от самого страшного существа в мире. При этом, сам он является оборотнем. Что у нас выходит? Гарри попытался построить логическую цепочку, но выходила какая-то абсолютная чушь. Черт, да ничего это не значит. Пока что больше вопросов, чем ответов. Почему Люпин решил ехать именно с учениками? Хотел подслушать, наверное, и кому потом передать разговор. И зачем? И мадам Помфри, скорее всего, не просто так дежурила. Она явно кого-то высматривала. Опять же, непонятно зачем. Ведь, по логике, надо было обследовать всех входящих или готовиться встречать кого-то конкретного еще на станции, если бы кто-то серьезно пострадал. «Не понимаю», – прошептала рядом с ним Гермиона. «Тоже думаешь о том, что произошло?» – поинтересовался он у подруги. «Угу, не сходится что-то». Самая умная ведьма в Хогвартсе смотрела в пустоту перед собой, тоненькие пальчики барабанили по столешнице. Так всегда происходило, когда она полностью погружалась в задумчивость. «Нет, надо еще утром, на свежую голову все обдумать. Я не спешу». Гарри обернулся к столу преподавателей. Дамблдор как раз закончил свою речь и представлял теперь новых преподавателей, одним из которых, к удивлению подростков, оказался Хагрид. «Ребят, вы о чем?» – удивленно спросил их рыжий друг. «Да так, Рон, ни о чем». Гарри покрутил в руках хрустальный бокал. «Думаем, зачем было выставлять дементоров у входа в школу? Если Блэк сумел сбежать из Азкабана, то, по идее, ему они не такая уж и проблема, верно?» Банкет уже подходил к концу, когда Гарри вспомнил еще кое-что, что хотел бы сделать. Когда Дамблдор велел всем расходиться по спальням, Поттер рванул к преподавательскому столу, рассчитывая поймать профессора МакГонагалл. Декан факультета Гриффиндор как раз собиралась на выход, так что демону не составило труда перехватить ее. «Добрый вечер, профессор МакГонагалл», — вежливо поздоровался он. «Мистер Поттер», — ахнула заместитель директора, узнав ученика по голосу. «Что это с вами? Небольшая смена образа, профессор». Подленькой слизеринской улыбкой улыбнулся прирожденный гриффиндорец. «Мне нужно у вас кое-что узнать, мистер Поттер. Это может подождать до утра?» Заместитель директора лишь хмыкнула, когда ученик отрицательно покачал головой. «Ладно, что у вас, только быстро. Я совершил небольшую глупость в конце прошлого года», — состроил самое виноватое выражение лица демон. «Когда выбирал дополнительные классы, то взял прорицание. Ну, сами понимаете, кто не захочет видеть будущее. А прочитав учебник, поняли, что ошиблись, да, Поттер?» Профессор МакГонагалл почему-то улыбнулась. «Вроде того, получилось так, что я понял, что для этого искусства нужен некоторый дар, предрасположенность. Можете не продолжать, Поттер». Декан Гриффиндора явно спешила отделаться от разговора. «Не вы первый, не вы и последний, к кто отказывается от прорицаний, и что вы хотите от меня лично, нельзя ли мне устроить перевод в класс руноведения, пока расписание и окончательные списки не утверждены? МакГонагалл задумалась. С одной стороны, отказать третьекурснику у нее не было легальных поводов. В самом деле, списки должны были сформироваться только к первому занятию. Опять же, Сивилла Трелани, тот еще учитель. Однако, такая резкая смена направления именно со стороны Гарри Поттера, в сочетании с его внезапной переменой во внешности, насторожила старую мастерицу трансфигурации. Опять же, директор еще с середины прошлого года неоднозначно намекал, что Гарри неплохо было бы познакомиться с этим искусством. Однако, зачем? Авторитет директора, конечно, значил для нее очень много, но вот профессор МакГонагалл всегда предпочитала быть на стороне учеников, если возникали противоречия с кем-либо, от предвзятых учителей до министра магии. В конце концов, если Поттер таки прочитал учебник, в чем МакГонагалл все же немного сомневалась, ведь помнила несколько раздолбайский подход и отношение мальчика, который выжил к вопросам образования, то действительно ничего нового от провидицы он не узнает. «Хорошо, Поттер», — кивнула, наконец, декан Гриффиндора, — «я организую вам перевод, но если потом снова раздумаете, я не смогу вернуть вас на курс прорицания». «Не передумаю, профессор», — просиял Гарри, — «спасибо вам большое, идите уже». Гарри, Рон и Гермиона вместе со всеми гриффиндорцами, сытые сверх меры и усталые, поднялись по мраморной лестнице, свернули в один коридор, другой, поднялись по сотне ступенек и очутились наконец у своей башни. Полная дама, вечный страж гостиной лазнаменного факультета, спросила у них пароль. «Входите, входите», раздался из-за спин голос Перси. «Новый пароль, Фортуна Майор. Опять я не запомню», чуть не плакал Невилл Долгопупс. Он вечно забывал пароли. «Лети, Икар, сын мой, Гермиона». «Ну все-все, не дуйся», — примирительно похлопала Гарри по плечу подруга. «Я правда рада, что у тебя начало получаться».